Глава 9. Виноград. Несина то и дело вздыхает. Через 30 миллионов лет все это сблизится с туманностью Андромеды, сказал он и вздохнул. Все это что? Спросила я. На что Несина, испустив еще более глубокий вздох, ответил: Земля, Солнце, Плутон и даже несколько чуть более далеких звезд и планет. Ну, сблизимся мы с этой туманностью, и что? Тебя это чем-то не устраивает? Будет слишком светло. Ночной темноты больше не будет. Я посмотрела на Несина. Его брови были сдвинуты, а лицо хранило самое серьезное выражение. «А я не вижу ничего плохого в светлых ночах», — тихо сказала я, но Несина отрицательно покачал головой. «Я даже не представляю мир без ночной темноты», — произнес он и потянул меня за волосы. Несина, похоже, считает это действие проявлением любви. Правда, мне это ни малейшего удовольствия не доставляет. «Понимаешь...» «В галактике Андромеды слишком много звезд», — пояснил Несина. «Так что ночи там нет, только вечный день. Все залито светом, никакой тени». Он снова вздохнул. «Получается, там даже пасмурно не бывает?» — спросила я. «Думаю, пасмурные дни там все-таки есть». «А дождь?» И дожди, наверное, бывают. «Это хорошо», — сказала я. «Я люблю дождливую погоду, а еще больше люблю, когда пасмурно. Но Несина я встретила в знойный ясный день». Лето подходило к концу. Я подрабатывала на пляже в летнем кафе, которым управляли мои родственники. Работала я там по субботам и воскресеньям. Каждую неделю от открытия в июле до закрытия в середине сентября. В тот год я успешно поступила в университет, в который хотела, но он мне быстро надоел, и вскоре я почти перестала его посещать, так что подрабатывала я отчасти от скуки. Однако главная причина была в том, что я просто слишком люблю это место. К слову, подрабатывать в кафе я начала еще учась в средней школе. Несина зашел к нам с какой-то женщиной. Его спутнице, длинноволосой, стройной красавице, на вид было немного за 30. Самому Несина было за 50, так что женщина была заметно моложе него, но и сам он на свои годы не выглядел, а потому разница в возрасте в этой паре не слишком бросалась в глаза. На Эносиме... Даже самые шикарные мужчины и женщины, переодеваясь в пляжные одежды, быстро превращаются в таких же местных жителей, которым идут брелоки из ракушек, что продаются в здешних сувенирных лавках, и запеченные моллюски. Такое уж это место, Эносима. Но спутница Несина была другой. На ее тонкой лодыжке красовался золотистый ножной браслет, а ногти на ногах — были выкрашены в глубокий цвет морской волны. Она не походила на жителей и гостей острова. Все в ней как будто принадлежало совсем иному месту, весьма далекому от Эносимы с ее шумной пляжной атмосферой. Эта женщина могла бы жить, например, на далеком безымянном южном острове, на побережье которого не встретишь ни единой живой души, где-то, где темный лес подступает к самой кромке белого песчаного пляжа. Уже позже я спросила Несина о его спутнице, и он ответил так. «Она, знаешь, всегда словно парит в воздухе, словно ни с кем и ни с чем не связана». «А почему вы расстались? Она ведь такая красивая!» «Я просто влюбился в тебя», — со смешком ответил Несина. «А ты всегда сразу разрываешь отношения с девушкой, если влюбился в другую?» — громко спросила я. Несина округлил глаза и уставился на меня. «Вроде молодая, такая старомодная», — говорил его взгляд. Немного подумав, мужчина ответил на мой вопрос. «Нет, сразу я никого не бросаю». «То есть изменяешь, да?» «Хотелось бы, но девушки такого не прощают». «Ну и что в итоге?» «Все кончается тем, что меня бросают. Обе сразу». После того, как девушка каким-то образом узнает об измене, недели две проходит в неопределенности. Где-то через месяц одна из девушек решительно уходит от неверного партнера. Оставшаяся наслаждается своей победой в среднем месяца три, но на четвертый месяц, когда ликование стихает и возвращается трезвое мышление, она начинает ругать Несина за измену. На пятый месяц к напоминаниям о романе на стороне присоединяются обвинения в невыносимом характере и полной неспособности хранить верность. А на шестой месяц девушка, наконец, уходит, заявляя, что все еще любит его, но доверять больше не может, а поэтому эти отношения не приносят ей ничего, кроме боли. В общем, принятие окончательного решения занимает примерно полгода. Засмеялся Несина. Практически закон природы. И почему только девушки всегда реагируют одинаково? Причем любые, худые и полные, мягкосердечные и более жесткие, красивые и с более необычной внешностью, любительницы рыбы и те, что едят одни только стейки, абсолютно все. Несина озадаченно наклонил голову. «Честно говоря, мне хотелось сделать то же самое. Я никак не могла понять, почему взрослый мужчина за 50 только и думает, что о девушках, как подросток». «Ты серьезно думаешь, что все девушки одинаковые?» — спросила я. «А что, нет?» — расслабленно отреагировал он. «По крайней мере, все знакомые мне девушки в конце вели себя одинаково». На какой-то миг я подумала, что ему просто попадались какие-то скучные партнерши, но мне все-таки не хотелось ругать девушек, которых я даже никогда не видела. На самом же деле, действительно неинтересных девушек не так уж и много, но, как минимум, они встречаются куда реже недостойных внимания парней. Я могла бы сказать это вслух, но не стала. Я была уверена, что Несина будет надо мной смеяться или вообще скажет, что я сторонница матриархата. «Ты злишься?» — спросил мужчина. Видимо, его насторожило мое молчание. «Мне кажется, ты не такая, как они», — продолжил он. «Какое банальное выражение», — подумалось мне. «Может, Несина — брачный аферист, а?» «Ты не такая, как другие девушки, с которыми я встречался до сих пор», — с улыбкой сказал Несина и поцеловал меня. Я оставалась неподвижной и даже не закрывала глаза. Наверняка я окажусь Несина не такой, как другие девушки, только потому, что не испытываю к нему никаких особых чувств. Я в целом еще ни разу ни одного парня не любила. Мне, конечно, нравится выпивать с парнями, ходить с ними в кино и общаться, но еще ни разу не было такого, чтобы я как-то особенно привязалась к кому-то из них, и тем более, чтобы не могла его забыть. Мне уже 18, а я ни разу не влюблялась. С Несиной мы познакомились в том самом прибрежном кафе. Через неделю после того, как он приехал на остров с коротко стриженной красавицей, мужчина снова пришел в наше заведение. Теперь он был один. «А нет ли где поблизости хорошего бара?» — обратился тогда ко мне Несина. Я тогда подумала, что этому мужчине здесь как будто не место. «Здесь недалеко, в противоположную от станции сторону», — ответила я. «А во сколько кончается твоя смена?» — спросил он. Я промолчала. Незачем раскрывать эту информацию незнакомцу. Я уже развернулась было, намереваясь уйти вглубь помещения, когда Несина мягким голосом произнес из-за моего плеча: «Прошу прощения. Прошу прощения за мою бестактность». «Сразу видно мудрого взрослого человека», — подумала тогда я, и Несина кивнул, когда я позже рассказала ему об этой мысли. «С возрастом начинаешь понимать, что вежливость и благоразумие — совсем не пустые слова. А еще понимаешь, что никакая вежливость не спасет от разрушения отношений. В общем, сложные мы, люди, существа», — сказал он тогда со вздохом. «Правда, я сильно сомневаюсь, что сам Несина ведет себя вежливо и благоразумно с другими людьми, особенно с девушками. Сама я, пожалуй, не видела от него ни особой воспитанности, ни каких-то разумных действий». «А у тебя, я смотрю, парень появился», — заметила Кикуми, когда мы с Несина общались уже некоторое время. «Да нет», — отмахнулась я, но Кикуми пристально посмотрела на мою шею. «Да ладно. А почему же ты тогда дома не появляешься? А что за мужчина тогда тебе звонит? И ведь даже имени не называет, только и говорит, что это я. Почему от тебя иногда пахнет одеколоном, если ты им обычно не пользуешься?» Засыпала меня вопросами подруга. «Ты как будто парня за измену ругаешь», — заметила я. Кикуми прищурилась. «Ну, так кто он?» — спросила она, заглядывая мне в глаза. «Да так?» «Какой он хоть? А у него машина есть? Или мотоцикл?» «Думаю, нет». «Ну, он хоть добрый?» «Вполне». «А свидание? Куда ходите?» «К нему обычно». «И где же он живет?» «В Тайто». Тайто — один из 23 специальных районов Токио, в котором расположены квартал Акихабара и парк Уэна. Кикуми хмыкнула. «Ого, а он, смотрю, крепко стоит на ногах», — сказала она, прихлебывая чай. «Мы с Кикуми познакомились, когда поступали в университет. Она сидела на соседнем месте. Поступили мы на одну и ту же кафедру, да и наши фамилии, Ксахара и Касе, в списке стояли рядом. Кикуми тоже на пары толком не ходит. Сама она живет с родителями, а потому частенько наведывается ко мне в гости. Останусь дома, родители покоя не дадут. Так что пусть себе думают, что я в универ хожу. Да и про то, что я у тебя сижу, они не знают», — сказала она, снова прихлебывая чай. «А еще Кикуми не интересуют парни. Об этом она рассказала, когда пришла ко мне в гости во второй раз. Правда, я и сама осознала это только с полгода назад. И сейчас я ни с кем не встречаюсь», — сказала она, а потом продолжила. «Я просто подумала, а вдруг и тебе тоже парни не слишком нужны?» «Не думаю», — подумав, сказала я. «Я ни разу не влюблялась ни в парней, ни в девушек, так что сама не знаю, какая у меня ориентация. Но, думаю, я все-таки гетеросексуальна. Хотя и особых оснований для этого нет». Кикуми рассмеялась. «Какая ты, ай, педантичная! Небось, и учишься хорошо». «А то! К тому же мне нравится учиться. У меня даже как-то раз были пятерки по всем предметам». «Ничего себе!» — тихо воскликнула Кикуми. «То есть ты еще и спортивная, и к музыке талант есть. Ну ты даешь». «На одни пятерки я закончила первый семестр в 7 классе. По музыке не было никакого практического тестирования, а на физкультуре весь семестр был настольный теннис. Музыкального слуха у меня нет и в помине, да и спортивными способностями похвастаться не могу, но в настольный теннис я играю очень прилично. У тех родственников, что держат кафешку на Эносиме, есть гостиница, а в ней старый стол для пинг-понга, так что я с начальной школы постоянно играла со старшими двоюродными братьями. Разумеется, мне больше ни разу не удавалось закончить семестр на одни пятерки». «В любом случае, будь внимательна к своему парню», — сказала Кикуми с совершенно серьезным видом. «Ты только притворяешься внимательной, а сама вечно думаешь не о том». «Хорошо, постараюсь быть повнимательнее. — пообещала я, думая о том, насколько же представления Кикуми о моем возлюбленном расходятся с реальностью. Когда я рассказала Нисина об этом нашем разговоре, он обрадовался, даже сильнее, чем я предполагала. «Знаешь, со мной в последнее время что-то не так, но вот что именно?» — сказал он. Мы лежали в его постели. Нисина сказал, что мы подходим друг другу в телесном плане. «Я занимался любовью со множеством разных женщин, но ты лучшая, Ай», — заявил мужчина. «И не надо думать, что я это всем говорю. Понимаешь, после этой фразы любая девушка начинает задумываться о моих предыдущих партнершах. Не могу же я всем подряд говорить такие страшные слова». По его тону нельзя было понять, хвастается он или скромничает. Я хмыкнула. Сама я не знала, как охарактеризовать секс с ним. Не то чтобы я никогда ни с кем не спала, но образцов для оценки все-таки недостаточно. «Ай, а ты любишь меня?» — спросил Нисина, касаясь губами моего горла. «Люблю», — мгновенно ответила я. «Если бы я хоть немного задумалась, я едва ли смогла бы дать такой четкий ответ. А Нисина научил меня, что во время секса нельзя говорить расплывчато». «Понимаешь?» — пояснил он как-то. «В моем возрасте очень важен настрой. Потеряешь настрой, и все, конец. Все усилия пойдут прахом, и второго шанса не будет». Я сначала не поняла, о чем это он. А что поделать, если я знаю только парней примерно своего возраста? Поэтому о том, что речь шла о сексуальном возбуждении, я догадалась далеко не сразу. И это открытие меня здорово ошарашило. До сих пор я думала, что парни всегда возбуждены и могут заниматься сексом когда угодно, даже когда сами этого не хотят. «А ты довольно честный», — восхищенно заметила я. «Честность, знаешь ли, не менее важна, чем вежливость и благоразумие», — сказал Нисина, придерживаясь своей обычной точки зрения. «Честно говоря, я не знаю, что Нисина во мне нашел. Не представляю, зачем ему, взрослому мужчине, толком не сформировавшаяся девчонка. Может, ему как раз такие и нравятся?» Как-то раз я предавалась этим размышлениям вслух, и Нисина, немного подумав, покачал головой. «Ты более зрелая, чем любая взрослая женщина, и при этом ты чище любой невинной девицы», — сказал он. «И как тебе только в голову такое пришло?» — ошарашенно отреагировала я. Нисина заключил меня в объятия. Какое-то время он просто лежал, крепко обнимая меня. «Мне всегда кажется, что он придумал себе какую-то другую версию меня, приятную для него, но не имеющую ничего общего со мной настоящей. Наверное, он возразил бы, мол, я не настолько большой мечтатель. Поэтому он, несмотря на возраст, до сих пор не женился, да и особенно ярких историй любви у него не было. Но мне все равно кажется, что Нисина любит помечтать, хотя я и не знаю, о чем именно». Мы с Нисина провели в постели всю вторую половину дня. Ради встреч со мной он сбегает с работы. «Не могу ждать до ночи», — частенько говорит он мне. «Мне так хочется увидеть тебя, ощутить щекой твое дыхание, услышать твой голос», — шепчет Нисина мне на ухо. «Может, со мной что-то не так?» — продолжает он. «Ай, ты любишь меня?» — снова задал он свой недавний вопрос. «Люблю». Немедленно дала я все тот же ответ. Нисина сдвинул брови. После нескольких ритмичных движений наше соитие завершилось. Мой зрелый партнер умело эякулировал мне на живот. Я много раз просила использовать презерватив, но Несина к моим просьбам не прислушался. Вместо этого он обещал не заниматься со мной любовью в дни овуляции и свое обещание выполнил. В эти дни он ко мне даже не приставал. «И о чем он только думает?» — возмутилась Кикуми, когда я немного рассказала ей о наших с Несина нынешних отношениях и его привязанности ко мне. «Уволят ведь за столько прогулов!» «Ну, уволить-то его некому, у него своя маленькая фирма», — ответила я. Кикуми удивленно распахнула глаза. «Да кто он вообще такой?» Подруга забросала меня вопросами, выпытывая подробности о Несина, и в итоге мне пришлось пообещать, что я их познакомлю. Выполнять это обещание мне очень не хотелось. Пока о наших с Несина отношениях никто не знал, я могла считать их чем-то иллюзорным, неуловимым, как летнее марево, и мне нравилась такая мимолетная связь. Но если мы вдвоем встретимся с кем-то третьим, то наши отношения получат внешнее подтверждение, и тогда мимолетная связь превратится в нечто вроде пришпиленного канцелярской кнопкой документа, обязывающего однажды расплатиться по счетам. В день обещанной встречи Кикуми надела туфли на очень высоком каблуке. В этих туфлях она была даже выше Несина. Украшений на ней тоже было вдвое больше обычного, да и накрасилась она очень сильно, так что весь ее вид напоминал мне скорее образ для какого-нибудь фестиваля. Кикуми пристально посмотрела на Несина. Он в ответ посмотрел ей прямо в глаза. Я рассеянно примостилась сбоку, почему-то вспоминая эрекцию Несина. Мы пошли в кафе, которое порекомендовала Кикуми. Она сразу же заказала себе кофе, а потому мы тоже последовали ее примеру. Кофе был очень вкусным. В кафе через оконные стекла проникало много солнечного света. На нашем столике стоял хрустальный стакан с двумя белыми тюльпанами. Поначалу мы хранили безмолвие. Кикуми заказала еще кофе. Вслед за ней добавки попросили и мы с Несину. Мужчина смеялся. Лицо его оставалось серьезным, но откуда-то из-под кожи, казалось, прорывалось хихиканье. Мне же хотелось плакать. Вся эта ситуация казалась слишком глупой. Мы с Кикуми не прожили еще и половины жизни Несина. Мало того, я даже не слишком его люблю, наверное. «Есть не хотите?» — наконец спросил Несина, нарушая затянувшееся молчание. Пока мы молча сидели, никак друг с другом не взаимодействуя, солнце начало клониться к закату. «Хочу», — быстро сказала я, хотя особого голода не ощущала. «Есть я не хочу, а вот выпить не отказалась бы», — медленно произнесла Кикуми. Ее красивые губы влажно блестели жемчужно-розовым. «Скажите, а чем вас так привлекла Ай?» — спросила Кикуми, словно продолжая давно идущий разговор. «Мне бы самому кто объяснил», — тихо ответил Несина, так же естественно. «Кажется, я еще ни разу в жизни не совершал таких эксцентричных поступков». «Для эксцентричного человека мужчина был слишком рассудителен». Кикуми пристально смотрела на него. Несина ответил ей точно таким же взглядом. «Сейчас они напоминали мне сильно влюбленную пару». Я допила остатки кофе. Напитка в стакане было совсем немного, но я пила медленно, растягивая каждый глоток. Со стороны стойки доносилось какое-то гудение. Должно быть, это работала кофемолка. В этот момент мне совершенно искренне захотелось полюбить Несина. Мне хотелось любить его так же, как он меня. Но все-таки я его не любила. На фоне продолжала жужжать электрическая кофемолка. «Слушай, а давай умрем вместе», — сказал Несина. Когда он впервые произнес эти слова? Помнится, тогда я как раз думала, что скоро снова нужно ехать на Эносиму. Получается, с момента нашей первой встречи прошло около года. На пары я почти не ходила, но оценки у меня не упали. Я постаралась набрать таких предметов, на оценки по которым больше влияют рефераты и экзамены, чем посещаемость. Я получила много пятерок. Учиться я все-таки всегда любила. Мне исполнилось 20. Я по-прежнему почти не ходила в университет, а с Несина встречалась 3 раза в неделю. «Если я буду столько прогуливать, мой бизнес точно рухнет». Так наши встречи сократились до 2 дней в неделю, в воскресенье и 1 ночевка в какой-нибудь из будних дней. «Главе компании, знаешь ли, и в субботу не отдохнуть», — скучающим тоном говорил Несина. «Знал бы, что так будет, вообще не стал бы свое дело открывать. Нашел бы себе какую-нибудь работу полегче и проводил побольше времени с тобой», — продолжил он почти серьезным тоном. «С июля начинаю работать на Эносиме, так что по воскресеньям мы больше видеться не сможем», — предупредила я. «Только не это», — закричал Несина, переменившись в лице, но буквально в следующую секунду на его лице появилось замешательство. Кажется, собственный крик смутил его. «Кажется, со мной что-то не так», — произнес он довольно часто слетающую с его губ фразу. «Я ведь никогда раньше не влюблялся по-настоящему», — продолжил он тихо, а потом с легкой улыбкой добавил. «Хотя я и не знаю, как это — по-настоящему». «Я обожаю его улыбку». Тогда маска правильности спадает, и Несина начинает казаться каким-то беззащитным. «Нет уж, умирать вместе с тобой я не собираюсь», — ответила я на его странное предложение. «Но я не хочу оставлять тебя одну. Со своими проблемами я как-нибудь сама разберусь. Да и вообще, что еще за выражение такое? Не хочу оставлять». «Не хочу, чтобы ты занималась сексом с кем-то другим». «Для этого мне не надо ждать твоей смерти. При желании я могу переспать с другим когда угодно», — рефлекторно ответила я и тут же зажала рот рукой, осознав, какие жестокие вещи говорю. «Я вообще ужасно не люблю, когда с людьми поступают плохо, а потому и сама так не делаю, и другим не позволяю». Лицо Несина снова приняло растерянное выражение. «И правда, что же я такое несу? Ну как девчонка, честное слово?» — вздохнул он. «Слушай, а давай займемся любовью прямо сейчас?» Вдруг предложил мужчина, и, не дожидаясь моего ответа, сразу перешел к делу, так что за этой фразой последовал грубый секс. «Мне понравилось». А еще я подумала, что, возможно, люблю я не столько самого Несина, сколько секс с ним. Но ведь и секс с ним тоже связан с самим Несина. А значит... Нет, не думать. Я поспешно оборвала эти мысли. Настрой сбивать нельзя. Несина закончил наше соитие так же грубо и стремительно, как начал. Лежа в кровати, мы потрогали животы друг у друга. У Несина он был мягкий, а у меня твердый. «Слушай, а давай умрем вместе?» — снова предложил он. Он сказал это так легко, что я прислушалась, проверяя, не мелькают ли в его голосе нотки безумия. Несина все с той же легкостью повторил свое странное предложение еще несколько раз. Несина и Кикуми приехали ко мне на Эносиму в конце августа. В тот день я с самого утра крутилась, как белка в колесе. Как белка в колесе, какое странное выражение. Но ведь правда же, как белка в колесе, 3 раза пробормотала я себе под нос. Я высказала свои мысли и Несина с Кикуми. Они только рассмеялись, попивая саке. Нисина и Кикуми поставили на пляже большой зонт. Мужчина все время валялся на песке, а вот Кикуми иногда ходила окунуться в море. Я же, крутясь как белка в колесе, не могла даже улучить минутку, чтобы присоединиться к их отдыху. К вечеру волнение на море усилилось, поток посетителей, наконец, начал иссякать, и только сейчас я впервые за день смогла расслабленно опуститься на стул, любуясь морем. Несмотря на то, что приближался сезон медуз, народу в кафе было довольно много. Большинство туристов в море не заходили, предпочитая рассеянно сидеть под большим пляжным зонтом. «Им просто жалко», — сказал той ночью Нисина. «Жалко расставаться с летом». Переведя взгляд с моря на песчаный пляж, я обнаружила Нисина и Кикуми, лежащими вместе под зонтом. У Кикуми очень длинные ноги. Кстати, она, кажется, недавно влюбилась. По словам Кикуми, этот человек работает в офисе и старше нее на 3 года. «Я просто без ума от любви», — призналась подруга, сидя у меня в комнате и попивая ячменный чай. А потом она продолжила. «Все-таки здорово это — любить кого-нибудь. Я поначалу думала, что вы с Нисина смотритесь как-то странно, но теперь, кажется, начала вас понимать». Последнее предложение Кикуми произнесла как будто скороговоркой. «Когда любишь, возраст, характер и странные привычки возлюбленного вообще перестают волновать». Губы Кикуми блестели нежно-розовым. Нисина и Кикуми выглядели как очень привязанные друг к другу отец и дочь. «Что-то я совсем расслабился», — сказал той ночью Нисина. «Совсем расслабился, да. Кикуми такая хорошая девочка. Кажется, тебя окружает совсем другой, очень приятный мир», — проникновенно произнес он. «Ну, а если учесть, что свой мир мы создаем сами, получается, что и ты такая же хорошая». Мужчина нежно потянул мои волосы. «Да если бы!» — довольно грубо ответила я. «А он какой-то тяжелый», — подумалось мне. «Кажется, я начала уставать от Нисина. Впрочем, очень может быть, что всему виной занятость на подработке в кафе». Вскоре я закрыла глаза и провалилась в полудрему. Я чувствовала, что лежащий рядом Нисина не спит, а наблюдает за мной, опершись на локоть. Я повернулась на другой бок, но мужчина по-прежнему пристально смотрел на мое лицо, теперь повернутое в профиль. «Ты, наверное, сумасшедший», — сказала я вслух и тут же почувствовала полную уверенность в правильности своего вывода. Разумеется, в каждом из нас есть талика безумия. Гораздо больше пугают те, у кого такой чудинки нет. Но Нисина совершенно точно ненормален. «Так я тебя давно предупреждал», — рассмеялся мужчина. Я демонстративно посмотрела в сторону запертой двери. Нисина начал закрывать меня в квартире на замок в конце осени. Сказал, что не хочет, чтобы я сбежала. «Ты можешь сбежать в любой момент. Ключ вот в этом шкафу, в верхнем ящике. Ты до него вполне достанешь», — пояснил он. «Зачем ты это делаешь?» — спросила я. Нисина опустил глаза. «Возможно, чтобы ты меня разлюбила», — коротко сказал он, немного помолчав. Вот поэтому я проводила в его квартире большую часть времени. Читала книжки, занималась, слушала радио, болтала по телефону с Кикуми. Я могла освободиться из своего плена в любой момент, но у меня почему-то не возникало такого желания. Возможно, мне казалось, что мое освобождение сразу же подтвердит безумие Нисина. Пока мы оба участвуем в этом действии, все происходящее может оставаться просто нашим общим секретом. Если же один из нас выйдет из игры, получится обычное проявление безумия. «Ну, безумие и пусть», — сказала по телефону Кикуми. «Любовь всегда до какой-то степени наполнена безумием». Подруга думала, что мы просто начали жить вместе. «Вот бы и мне когда-нибудь так же с кем-то жить», — мечтательно пробормотала она. Нисина стал очень нежным. В последнее время мы даже сексом почти не занимались. «Мы что, как в романе коллекционер?» — как-то раз спросила я. «Да нет, я вообще коллекционированием не увлекаюсь», — просто ответил Нисина. А потом он снял с меня одежду и медленно провел рукой по моей груди, спине, по ногам. На мне не было нижнего белья. В квартире Нисина всегда поддерживается идеальная температура воздуха. «Я, пожалуй, пойду домой». Не знаю, сколько раз уже я порывалась это сказать, но так ни разу и не сказала. Мне казалось, что уйти я могу в любой момент. «Люблю тебя», — тихо сказал Нисина. «Оказывается, любить так просто. И почему я до сих пор ни разу по-настоящему не любил?» А потом он крепко обнял меня, совершенно обнаженную. Я же Нисина не любила. Он мне, возможно, даже и не нравился. Я порой представляла себе, что будет, когда он умрет, но в моих глазах не было ни слезинки. Я просто думала, что это однажды все равно произойдет. И все. Нисина обнимал меня все крепче. Он плакал. «Чего это он?» — рассеянно подумала я. «Завтра. Завтра я, наконец, уйду отсюда. Правда, я даже не знала, в какой уже раз я принимала это решение. Зато точно знала, что никуда я завтра на самом деле не пойду. Я просто неподвижно лежала в квартире Нисина, как впавший в зимнюю спячку жучок». Но всему однажды приходит конец. «Виноград», — сказал Нисина. Я лежала с температурой, заразилась от Нисина. Он простудился и несколько дней кашлял, но вполне был бодр и каждый день исправно ходил на работу, а я вот слегла. «Я сделаю тебе виноградный сок», — сказал мужчина и вышел, заперев дверь на ключ. «Говорят, что при простуде хороши консервированные персики или яблочное пюре», — радостно рассказывал он, — «но у нас на родине другой обычай. У нас давали виноград». Слово «обычай» меня почему-то рассмешило. Я засмеялась, но тут же закашлялась. Сильно болело горло. «Надо почистить виноград, вытащить косточки и пропустить ягоды через соковыжималку». Правда, раньше соковыжималок не было, так что приходилось выжимать вручную, через марлю. Конечно, вряд ли виноградный сок помогает от кашля, но при температуре помогает отлично, хотя насчет кашля сомневаюсь. Тараторил он, закрывая дверь. Лежа в полусне, я представляла себе виноград. Воображение рисовало крупные темно-фиолетовые ягоды. Там, где я выросла, в саду был виноград. Летом к нему слетались жуки-бронзовки. Ягоды были еще незрелые, зеленоватые, но жуки все равно безжалостно пожирали их. До конца лета доживали лишь несколько гроздей. Виноград у нас рос мелкий, кислый, из кучей косточек. Я вдруг подумала, что, быть может, на самом деле я все-таки люблю Нисина. Но в следующий же миг я решила, что должно быть во всем виновата простуда. Я лежала в полудреме, как вдруг зазвонил телефон. На звонки я не отвечала, так что вскоре включился автоответчик, и звонящий услышал стандартное сообщение, произнесенное механическим женским голосом. «Сейчас меня нет дома». Мне нравился голос его автоответчика. Пока я слушала автоответчик, поверх женского голоса послышался голос Несина. «Ай!» — повторил он несколько раз. Я, пошатываясь, поднялась и подошла к телефону. «Ай, это ты?» — спросил Несина. «Я?» «Прости, я знаю, что у тебя температура, но...» «Что такое?» «Я в аварию попал». «Что?» «Возможно, я не выживу». Голос его звучал так же радостно, как тогда, когда он недавно вышел из дома. Я подумала, что он пошутил. «Ай, а ты меня так и не полюбила, да?» Его голос на том конце провода звучал все так же весело. «Ничего подобного!» — мгновенно, не думая, ответила я. Привычка. «Да ладно тебе. Я и сам все прекрасно понимаю. В этом мы с тобой похожи». Я что-то неразборчиво простонала, а потом сказала. «Между прочим, я все еще жду свой виноград». Я хотела было положить трубку, но Несина остановил меня. «Подожди», — сказал он. «Знаешь, я и правда хотел, чтобы мы умерли вместе, но что уж поделаешь, если не получится. Наверное, моя жизнь и впрямь была совершенно бессмысленной». Я услышала короткий сигнал. Собеседник положил трубку. Откуда-то доносился вой сирены скорой помощи. Так и не поняв, что происходит, я свалилась обратно на кровать. Я почувствовала, как резко поднялась температура. Блуждая где-то между сном и явью, я была уверена, что Несина умер. Почему-то я в этом нисколько не сомневалась. «А я так хотела поесть винограда», — пробормотала я, погружаясь в неглубокий, но липкий, привязчивый сон. Моей последней мыслью было: «Хорошо, что я сегодня свободна». Похороны были очень пышные. Пришло много его клиентов, и мне пришлось довольно долго ждать своей очереди, чтобы тоже зажечь благовоние. Среди пришедших то и дело мелькали какие-то странные женщины, совсем не похожие на его клиенток. Была и та женщина, с которой Несина когда-то приезжал на Эносиму. На ее красивой тонкой лодыжке, как и тогда, красовался золотистый ножной браслет. «Ай, верно?» — окликнула меня женщина с острова, когда я после церемонии рассеянно стояла за храмом, вздыхая. Морщин на ее лице стало немного больше, но от этого она не потеряла прежней красоты. «Вот его и не стало», — легко сказала женщина. «Вы знали обо мне?» — спросила я, на что она кивнула. «Он иногда рассказывал про тебя». «И часто вы виделись?» «Примерно раз в месяц». «Типичный Несина», — подумала я, улыбнувшись. «Меня держал в заперти, а сам встречался с бывшей». «Ты не подумай, мы просто обедали вместе», — с улыбкой сказала женщина с острова, а потом продолжила, заглянув мне в глаза. «А ты так до самого конца его и не полюбила, так?» Ничто не обязывало меня отвечать на довольно бестактный вопрос незнакомки, но мне эта женщина почему-то нравилась. Уж не знаю почему. «Наверное», — медленно ответила я. «И по делам», — пробормотала женщина. Я промолчала. Незнакомка продолжила. «Но вообще-то это ты зря». «Что?» — не поняла я. «О чем это вы?» «Любить Несина — Тяжело и бессмысленно, но временами довольно весело. Так что оно того стоило, — сказала женщина и громко рассмеялась. Смех у нее оказался чистый и звонкий. Вот только мне смеяться не хотелось. Я стояла и без тени улыбки думала о винограде. Интересно, какой именно виноград собирался купить Несина? Фиолетовый? Зеленый? Или какой-нибудь мелкий? Мне хотелось, чтобы он с ложечки напоил меня холодным виноградным соком. Я мысленно позвала его. Еще раз и еще. А потом все так же, только мысленно обратилась к нему. «Я так и не смогла полюбить тебя. Прости». По духам раздался вздох Несина. Но, конечно, он мне только послышался. «Говорят, через 30 миллионов лет здесь не будет ночи», — сказала я вслух. Женщина с Анасимы вздрогнула от неожиданности. «Что, правда?» — произнесла она, затем повернулась ко мне спиной и зашагала прочь. «Правда», — ответила я, обращаясь к ее удаляющейся спине. «Все верно. Через 30 миллионов лет здесь не будет ночной тьмы. И что же мне тогда делать? Что же делать?»